Глава 15. Такое впечатление, что все самое важное в этом мире происходит во сне. Или это я уже настолько привык к горизонтальному положению, что серьезными вещами могу заниматься исключительно лежа. Эдакий Обломов нового разлива. Кстати, о разливе. Как я сумел окончательно убедиться на собственном опыте, здешнее вино чрезвычайно коварно, а главное принадлежит к самому неприятному разряду алкогольных напитков, влияющих на организм по кумулятивно-фугасному принципу. Воздействие типа «ты, милок, иди, иди, а я тебя потом догоню» пьется как сок или компот, а когда вступает в силу, ты оказываешься уже далеко-далеко за точкой невозвращения. Поэтому, отдав надлежащие почести телу погибшего воина и выпив круговую чашу за победу над разбойниками, а также возблагодарив Создателя за дарованные жизни спасенных девушек, само возвращение в Зеленец я уже помню смутно. Потом, уже в замке, мне еще что-то щедрой рукой подливал из кувшина Любомир, таинственным шепотом сообщая, что графиня сегодня легла спать пораньше. И почему бы в таком случае двум доблестным воинам немножко не пошалить? Припоминается еще, что мы не только пили, но и пели. Громко, и каждый свое. К счастью, достаточно невнятно. А то вряд ли я и в таком состоянии синхронно переводил тексты любимых песен, а незнакомую напевную речь, чего доброго могли посчитать заклинанием. Потом я отошел в сторонку по естественной нужде и набрел на знакомый костер. «Мой костер в тумане светит, искры гаснут над водой, нас с тобой никто не встретит». Рядом с огнем трое парней и одна девушка о чем-то оживленно спорили. Хотел подойти ближе, но то ли ноги не слушались, то ли не прошел фейс-контроль в связи с повышенным содержанием этилового спирта в крови. Попытался привлечь их внимание активной жестикуляцией, но это из тьмы хорошо видно, что происходит на свету, а не наоборот. А еще чуть погодя, туману надоело мое размахивание руками, и он совершенно бесцеремонно спровадил меня вон. Оказавшись в собственной комнате, я увидел там высокого старика, столь мощного телосложения, что о его преклонном возрасте можно было догадаться только по густой седине, убелившей не только волосы, но также усы незнакомца, бороду и густые кустистые брови. Наконец-то она попала в руки тому, кто сумеет по достоинству оценить все изложенное мною здесь, а также воспользоваться накопленным опытом и знаниями, произнес он густым архидьяконовским басом, любовно поглаживая ладонью переплет найденной инкунабулы. «Береги ее, Игорь. Тебе еще очень многому научиться надо, прежде чем шагнуть дальше». Я хотел спросить, кто он таков и что ему нужно, но невидимые мягкие руки настойчиво повлекли меня назад, и я свалился навзничь на лежанку, успев еще удивиться, откуда в комнате столько много красных маков. «Это начинает становиться плохой традицией», — недовольно проворчал смутно знакомый голос. «Когда не появлюсь, ты в обнимку с бодуном валяешься. Эдак я, чего доброго, разорюсь на бесплатных поставках пива», — нашел себе мать Терезию. «Эй, Игорь, хорош дрыхнуть. Я, между прочим, с тобой разговариваю. Несусь, понимаешь, через пол вселенной, чтобы доброе утро человеку сказать, а он даже глаза открыть не соизволит. Ведь не спишь уже». Совсем распустился. Нет, чтобы, как и положено, порядочному миссионеру отсталый мир к просвещению и развитию тянуть, он сам тянется, только к девицам да хмельному. Считаю до трех, а потом уйду. По-английски. Вместе с пивом. Угроза подействовала. Сделав титаническое усилие, я разлепил глаза и уставился в потолок. Что-то я и в самом деле стал злоупотреблять алкоголем. Всего вторую неделю, как здесь, и опять нажрался в люлю. Хотя, если к этим неделям прибавить полгода вынужденной абстиненции, то картина становится не такой уж и ужасной. Обретя консенсус с совестью, я требовательно протянул руку и цепко сжал ткнувшуюся в ладонь бутылку. Последние усилия, и живительная влага, пенясь и шипя, полилась в мумифицированный организм, возвращая меня обществу. Кстати, я скосил глаза вправо, и обнаружил у себя на плече сладко посапывающую курносым носиком белокурую женскую головку. «Мать честная, Калинка! Это ж когда я успел? Опустив взгляд ниже, облегченно вздохнул. Девушка спала полностью одетой. Хотя, насколько такой поворот сюжета лучше, судить рано. Кто знает, какую оценку даст передовая общественность моей непредумышленной галантности. Как бы сгоряча в инвалиды не записали. Запаришься потом обратное доказывать. Видимо, уловив мою тревогу, пока еще невидимый собеседник рассудительно заметил. «Да не парься ты! Ничего особенного не произошло. Здешние морали, конечно, далеко еще до твоего прогрессивного времени, в котором минет не повод для знакомства. Но и она вполне толерантна в вопросах секса, особенно после моровицы. Заметь, Игорь, любое, даже самое пуританское сообщество всегда возвращалось к полигамии, когда оказывалось на грани вымирания. Природа умна, и когда стоит вопрос, быть или не быть, ханжество и прочие предрассудки отметаются в сторону, как пустые плевела от зерен. Лучше поведай-ка мне, где ты этот манускрипт нашел?» Пиво растворило, смыло сковывающие меня путы. И я, хоть и с некоторым трудом, смог повернуться на бок. В кресле у окна сидел мой давешний и нынешний спаситель с неизменной папиросой в зубах. Мужичонка держал на коленях найденную, а вернее подаренную мне, инкунабулу и с видимым интересом переворачивал страницы. «Знакомая вещь?» «Ну, как тебе сказать? И да, и нет. Но в этом мире ее никоим образом не могло быть. Заберешь?» — спросил я скорее для порядка. «Все равно этим богам и полубогам мое мнение до лампады. Следовало бы, конечно. Но не имею таких полномочий», — вздохнул мужичонка. «Будем надеяться, что объем, принесенный тобою пользы, перевесит возможный ущерб от незапланированного вмешательства. Ну а если уж слишком горячо станет, хранители позаботятся». «Хранители?» — повторил я знакомое слово. «Ну да», — кивнул тот. «А, я понял. Нет, не здешние ребятишки. Настоящие. Если увидишь, узнаешь. У них очень специфическая одежка. И коли уж разговор о хранителях зашел, то позволь узнать, ты в оплот вообще собираешься? Не забывай, твою клятву не только Перун слышал. А зачем нарываться на неприятности, если можно и по-хорошему разойтись?» «С кем ты разговариваешь, Игорь?» — захлопала глазами Калинка, приподнимая голову. «Угу, прогресс в общении налицо. Я уже не господин сотник, а просто Игорь». «Да, прав, Курилка. Пора в оплот, пока быт не засосал окончательно». «Тебе послышалось. Спи», — ответил я, пытаясь изгнать из голоса раздраженность и придать ему подобающую случаю мягкость, успев краем глаз заметить, как мой посетитель в мгновение ока сжался в огненный шарик и махнул в окно. «Всю ночь проспали», — проворковала девушка, переворачиваясь на спину и томно потягиваясь. «Вообще-то, с учетом общего конфуза и для поддержания реноме, мысль была дельная. Но осуществить ее мне не удалось под напором обстоятельств. В дверь настойчиво и требовательно постучали, судя по звуку, сапогом. А минутой позже в комнату вошел Любомир». Бесцеремонный, как асфальтовый каток, но обаятельно сияющий дружеской улыбкой. «Доброе утро, Игорь!» И, заметив девушку, прибавил. «Брысь, стрекоза, не до тебя!» Видимо, такое обращение было понятным и привычным для Калинки, потому как она без каких-либо возражений поднялась с лежанки и тихонько выскользнула за дверь. Любомир удивленно поднял бровь, увидев, что девушка одета, но промолчал. Вернее, заговорил о другом. «Мне рассказывали, что ты один покрошил там целый десяток разбойников?» «Возможно. Я не считал». «Ну и правильно. Я к тому, что доспех бы тебе подобрать, соответственно, чину. А то ходишь в одной кольчуге, как оборванец какой». «Так я и есть оборванец. Собираю с мира по нитке. Там сабельку, здесь кольчужку, тут лошадку». «Это ты брось», — не принял шутки Любомир. «Я ведь помню, чем тебе обязан. И никогда не позволю...» «Любомир, прекрати!» — остановил я излияние благодарности. «Ты прав, Игорь. Извини. Конечно же, слова ничего не значат. Но я пришел, чтобы тебя отвезти в арсенал. Матушке что-то не здоровится, так что позавтракать можем прямо там. Собственно, сомневаюсь, что кроме кувшина хорошего вина и легкой закуски тебя заинтересует еще что-то». Тут он был прав на все 100. При одной только мысли о еде меня начинало подташнивать. Но и перспектива оказаться в примерочной тоже не грела. С детства ненавижу ходить по магазинам. В армии с этим проще. Сдал Ростовку, сходил на склад и получил. Угостил прапорщика. Подобрали все самое лучшее, нележалое. Тем более Арагорн вроде бы обещал помочь с доспехом. А пока кольчуга мышаты вполне годится. Я уже и привыкать стал, как к тельнику. «Господин виконт», — уважительно произнес какой-то слуга, просовывая голову в комнату, — «вас госпожа графиня зовет. И вас, господин сотник, тоже просили». «Арсенал временно отменяется», — посерьезнел Любомир. «Матушка зря звать не станет. Пойдем, Игорь, как бы опять чего не приключилось». Похоже, Любомир оказался прав. Слуга проводил нас не в знакомый уже кабинет, а прямо в опочивальню графини. Хозяйка замка полусидела в кровати, опираясь на целую гору подушек, и бледностью лица могла поспорить с простынями. Тощий субъект в тускло-желтом балахоне стоял у ее изголовья и цепко держал графиню за запястье, что-то бормоча себе под нос. Похоже, измерял пульс. И, судя по озабоченности в его взгляде и излишней суетливости, Звенислава расхворалась не на шутку. «Что-то я плохо себя чувствую», — едва слышно проговорила Звенислава. «Подойдите ближе». «Лобан, оставь нас». «Но, госпожа графиня...» «Я же не навсегда тебя выгоняю», — повысила голос Звенислава. «Выйди». Лекарь недовольно посмотрел на меня и Любомира и побрел к двери, проворчав неодобрительно. «Только недолго, господин виконт, а то я не смогу поручиться за жизнь графини». «Что происходит?» — цапнул его за отворот балахона Любомир. «Что с матушкой?» «Я пока еще не разобрался», — пожал плечами тот. «Сами же мешаете. Возможно, проклятие или обычное отравление. Кризис еще не наступил, но может вот-вот начаться. Идите же, разговаривайте, только поторопитесь. Когда придет время, мне лучше быть рядом». Проводив лекаря взглядом, графиня поманила нас ближе. «Совсем худо мне стало. Вчера только небольшое недомогание чувствовала, а сегодня уже вот не смогла подняться. Любомир, прикажи снарядить отряд за сестрой. Возможно, это всего лишь страхи, но мне не хотелось бы помереть, не повидав перед смертью Весняну. Слишком много важных и тайных вещей мне необходимо рассказать виконтессе. Таких, что не хотелось бы доверять бумаге». «Хорошо, матушка», — кивнул тот. «Эх, не вовремя я ногу повредил. Сам бы за ней съездил. А может, все не так страшно? Подождем, что лекарь скажет. А там и Ставр вернется». «Ставр прислал голубя с вестью. Сказывает, Владивой бежал в степь, а он хочет остаться в Дуброве, помочь Анжелине в делах. Девочке трудно одной. Даже если ему тоже голубя отправить, раньше, чем за сутки, он не успеет вернуться». «Нет, сын, не могу я рисковать. Мы попросим Игоря сопроводить Весняну». «Не скажу, чтобы такое решение стало для меня большой неожиданностью. Зачем-то же звали. Да и от предыдущего не слишком отличалось». «Тебе ведь все равно к мастеру надо», — продолжила объяснять мне свою и мою выгоду Звенислава, растолковав мое молчание как сомнение. «Вот заодно и поручение мое исполнишь. Тебе с десятком ратников проще в оплот добраться. Мало ли что. Неспокойно нынче в Зеленлоге. Разное случается. И лешие шалят, и мертвяки все чаще со степи наведываются. А мне спокойнее. Наши ратники, хоть и верные, храбрые воины, а все же народ темный, суеверный». «Да я согласен», — поспешил я успокоить разволновавшуюся женщину. «Хотя, если честно, так и не понял, почему, к примеру, тот же Гладила или Бренко не могут передать письмо мастеру. Но мало ли что предписывает тот же этикет. Помнится, в нашем Средневековье был случай, какой-то король умер от ожогов в комнате, полной слуг и придворных, только из-за того, что ему слишком близко подсунули жаровню. По правилам король сам не мог отодвинуться, а исполняющего обязанности смотрителя жаровни рядом не оказалось. Вот только ни мастер, ни Весняна меня прежде в глаза не видели. Поверят ли одному только письму? Сами ведь говорите, мало ли что могло приключиться с настоящим посланником». «Я подумала над этим». Графиня с усилием стащила со среднего пальца большой перстень-печать. Увидав это, Любомир не сдержал изумленного возгласа. «Покажешь кольцо мастеру Остромыслу, и он не станет чинить препятствий. Когда речь идет о жизни и смерти, любые указы теряют силу. Перстень отдашь потом Весняне. Виконтесса знает, что это значит. и тоже не станет мешкать. «Надеюсь, что я еще дождусь вас». «Хорошо». Я изобразил поклон. «Обещаю сделать все, что в моих силах». «Тогда ступайте». Графиня устало откинулась на подушке. «Не теряйте времени. Любомир, проследи, чтобы отряд снарядили как должно. Путь-то не близкий. И лекаря позовите. Не волнуйтесь, матушка». Любомир заботливо вытер графине вспотевший лоб и поцеловал ее в щеку. «Все сделаю». «Эй, Лобан, где ты там? Графиня ждет».